Глава третья. «С вашей стороны очень мило навестить меня, старший инспектор». Барнаби откинулся в гобеленовом кресле, на подлокотнике которого стояли тарелка с большим куском кекса с изюмом и налитый до половины стакан «Тичерс». «Не стоит благодарить, мисс Беврингер. Если бы не вы, как вы сами, помнится, заметили еще в начале расследования, мы бы вообще не завели это дело. Знаете, я всегда подозревала девицу Лейси». «Да», — кивнул Барнаби, — «мы вечно отвергаем самое очевидное решение, но оно слишком часто оказывается правильным. И, конечно, вы, как только поняли, что она действовала не в одиночку, именно, и тогда стало ясно, как были совершены все три убийства. Я так огорчилась из-за Филлис Кэддл. Страшное дело, но я до сих пор не понимаю всех хитросплетений. Почему она призналась в том, чего не делала?» «Это довольно сложно», — Барнаби отхлебнул «Тичерс». «Чтобы все это объяснить, мне придется вернуться на несколько лет назад. Собственно говоря, к детству брата и сестры Лейси. Вы помните миссис Шарп?» «Гувернантку?» «Да, помню. Бедная женщина. Думаю, они ее совершенно измучили». «Так мне сказала и миссис Рейнберт. В детстве они были «водой не разольешь». Постоянно что-то выдумывали, замышляли, защищали друг друга, ступались друг за друга. А потом, когда они подросли, все изменилось. Сплошные ссоры, которые привели к тому, что, когда они стали достаточно взрослыми и могли обойтись без присмотра, старая нянюшка Шарп уехала на побережье, чтобы пожить в тишине и спокойствии. Я принял этот рассказ за чистую монету, потому как сомневаться в его правдивости у меня не было причин. А поведение брата и сестры его только подтверждало. Я сам послушал их весьма бурную ссору. Но после разговора о миссис Шарп передо мной предстала совершенно иная картина. Он откусил кусочек превосходного кекса с изюмом и отхлебнул «Тичерс». В мыслях он опять перенесся на жесткий, обтянутый искусственной кожей диван, над которым висело целое созвездие улыбающихся Лейси. Миссис Лейси в детстве и молодости, фотографии со свадьбы, с крестин. Дети подрастают, такие похожие и внимательные друг к другу. Они всегда вместе. «Она была физически крепкая», — рассказывал миссис Шарп. «Пошла в отца. Насколько я понимаю, он был человек не самый простой. Он был настоящий злодей». Лицо миссис Шарп вспыхнуло. «Я не увлекаюсь всеми этими новейшими учениями, будто на человека воздействуют обстоятельства его жизни. Некоторые люди просто рождаются злодеями, и он был из таких. Он разбил сердце моей бедняжки и довел ее до смерти. Она была прелестным созданием, такая кроткая. А другая женщина, якобы он повстречал эту хитрюгу, с которой уехал за границу после смерти Мэдлин. Но я никогда этому не верила». И никогда не поверю. Он и раньше водил с ней шашни, я так думаю. Стало быть, мальчик вышел в мать. Он ее обожал. Мне было его так жалко. Он пытался быть смелым, защищать ее. Но куда ему было тягаться с отцом? Джеральд был очень жестоким человеком. Однажды он запустил в Мэдлин утюгом, а Майкл бросился между ними и принял удар на себя. Вот откуда это отметина у него на лице». Барнаби покачал головой. «Не знал». «Но Кэтрин любила отца. Он уехал и даже не повидал ее на прощание. Кого-нибудь послабее это сломало бы навсегда. Но она...» «Да, яблоко от яблони недалеко падает. Она не была особо похожа на него внешне. Он был очень экстравагантный, постоянно выделывался. Она была замкнута в себе, но душой была его точная копия. Вспыльчивый нрав и железная воля. И когда он уехал, она переключила все свое внимание на Майкла, а он, бедный мальчишка, когда умерла его мать, в отчаянии кинулся к сестре. Никто бы не подумал, что он старший. Она была для него матерью, отцом, сестрой, всем. Иногда я думала, почему я вообще при них нахожусь. Разве только потому, что кто-то должен быть при детях, пока они несовершеннолетние». В 14 лет Майкл занялся живописью. Всерьез, я имею в виду. В школе он всегда был отличником по рисованию, и его направили в художественный колледж. Он пробыл там недолго, а потом ушел. Сказал, что все они полные идиоты, а Кэтрин его поддержала. Сказала, что будет лучше, если он отправится путешествовать по Европе, походит по галереям, музеям, разным выставкам. Она уверяла его, что художники всегда так делают. По крайней мере, так развивались события, пока Кэтрин не исполнилось 17. За пару месяцев до этого Майкл справил 18-летие, и с тех пор начались ссоры. Я думала, что это обычные подростковые ссоры. Они придирались друг к другу из-за любой мелочи, ругались каждый день. Она кричала на него, он убегал из дома. Однако инспектор... Она подалась вперед, и ее голос зазвучал очень тихо. Все время, пока это происходило, я чувствовала что-то неладное. Я ощущала, что они любят друг друга по-прежнему. Их ссоры выглядели какими-то притворными, неестественными. Однажды ночью я не могла заснуть. До 3 часов ворочалась сбоку на бок, потом встала, решила спуститься на кухню и сделать себе чаю. Когда я проходила мимо спальни Кэтрин, то услышала какие-то звуки, негромкие вскрикивания. Я подумала, что ей снится кошмар, поэтому открыла дверь и заглянула. Ее лицо вспыхнуло, и она прикрыла его руками. После этого я не могла больше там оставаться. Я сказал Трейсу, что дети, я ведь по-прежнему считал их детьми, стали для меня слишком большой нагрузкой, и я хочу уйти на покой. Несколькими месяцами раньше умерла моя сестра, которая оставила мне этот дом. Мои последние недели в их доме были совершенно иными. Им уже не понадобилось разыгрывать никаких ссор, чтобы заморочить мне голову. Им не приходилось скрывать свои чувства. Они даже и не думали, будто делают что-то недозволенное. Ведь для них это было таким естественным, естественным продолжением их нежных чувств. Они не понимали, почему я ухожу, почему я не рада за них обоих. Раз или два я подумала о возможности остаться. Они в каком-то смысле все еще были моими малютками, а я пообещала их матери, что буду за ними приглядывать. Но однажды Кэтрин заговорила об их европейской поездке. Они собираются туда, они собираются сюда. Не знаю, куда они только не собирались. Тогда я спросила, кто будет все это оплачивать? И она ответила, конечно, Генри. А Майкл сказал, Кэт может заставить Генри сделать все, что угодно. Они стояли у кухонного стола, обняв друг друга за талию. И я внезапно поняла, какие они сильные. Они подпитывали друг друга. Можно было чуть ли не увидеть, как энергия перетекает от одного к другому и обратно, удваивая, утраивая силы. И я испугалась. Я подумала, что их ничем не остановить, если они захотят. Кто-то прислал мне статью о расследовании гибели миссис Трейс. Это выглядело обычным несчастным случаем. А потом Генри Трейс сделал Кэтрин предложение. И когда я услышала о смерти мисс Симпсон, то не могла удержаться от мысли. Пожалуй, если бы я связалась с полицией, третьей смерти можно было бы избежать. Но ведь я не была уверена, я просто чувствовала. И разве я могла их предать? Ведь я их любила, детей Мэдлин. Последовало долгое молчание. Мисс Беллрингер важно кивнула. «Я начинаю понимать». Она подлила себе еще виски и продолжила. «Но по-прежнему не понимаю, каким образом кто-то из них мог убить Беллу. Я тоже сначала не понял. Я перечитывал газетное сообщение, пока не вызубрил его наизусть. А благодаря признанию Филлис Кэддл сложилась такая ясная картина, что заглядывать в него оказалось почти бессмысленным. Но был в этой картине какой-то изъян, и я целыми днями мучительно размышлял, какой именно. И, наконец, понял. Да, я не особо разбираюсь в охоте, но ведь понятно, что место загонщика должно быть перед стрелками. Тогда почему Майкл Лейси и миссис Трейс оказались рядом? Начнем с того, что он вообще там делал. Он рассказал мне, будто бы ему заплатили, но ничего более далекого от правды нельзя было и придумать. Он был там, чтобы отделить миссис Трейс от остальных охотников, сделать ее удобной целью, легкой мишенью, так сказать. Кэтрин пряталась в подлеске, Не забывайте, что только по словам ее брата, она была на кухне в Тайхаусе. И, несмотря на определенное промедление и с одной, и с другой стороны, в урочное время убийство совершилось. Вот так запросто. Оба Лейси были опытными стрелками. Это мне сказала и миссис Рейнберт. И, конечно, когда началась суматоха, когда кругом бегали собаки и люди, она тихонько скрылась за деревьями и улизнула. А Майкл, так сказать, горя желанием как-нибудь помочь, бросился вызывать скорую. И вот второе обстоятельство, которое показалось мне странным. Любой человек при таких чрезвычайных обстоятельствах кинулся бы к ближайшему дому и забарабанил в дверь. Но Лейси направился в Тайхаус, довольно далеко от того места, где произошел несчастный случай. Почему он не зашел в ближайший дом по Черчлейн? Или в домик с падубами, который еще ближе? Причина могла быть только одна. Потому что он хотел, чтобы скорая приехала как можно позже. И меньше всего было нужно, чтобы туда быстро прибыла бригада опытных врачей, которые могли бы спасти жизнь Белли. Да, вижу, что именно так все и было. Рассказ Барнаби так захватил мисс Белрингер, что она вся превратилась во внимание, а кусочек кекса остановился на полпути между тарелкой и ее ртом. Наконец, она донесла кекс куда надо, едва прожевав, спросила. Но тогда почему Филлис? Что ж, учитывая ее подавленное эмоциональное состояние, а также недостаток практики в стрельбе вкупе с выпитой водкой, неудивительно, что миссис Кэддл промахнулась. Не исключаю, что на добрых полмили. Но по одному из тех страшных совпадений, которые иногда случаются и резко изменяют всю нашу жизнь, когда Филлис выстрелила, Белла споткнулась о древесный корень. Надо знание Лесситер упомянул, что миссис Трейс уже один раз падала. Другого объяснения быть не может. Но если Деннис видел, что произошло, то он должен был увидеть, как Белла снова поднялась. После того, как Филлис убежала, разумеется. Весьма вероятно. Это мы узнаем, когда он будет в состоянии отвечать на вопросы. Но я думаю, что и он, и его покойная матушка были вполне способны обобрать человека до нитки, даже зная о его невиновности. Омерзительно. Мисс Берингер беспокойно оглядела свою гостиную, будто проверяя ее надежность. Потом нагнулась, взяла Веллингтона и прижала его к своей плоской груди, словно талисман. Четыре лапы с негодованием растопырились в разные стороны. И убийство Беллы было первым шагом в каком-то грандиозном замысле. Безусловно. Они оставили письмо, все ясно объяснили. Дерзкое послание источало злобу. На целых семи страницах было лишь одно слово печали и сожаления о том, что в ту роковую пятницу они не смогли сдержаться и ненадолго посетили свое тайное место. Незачем причинять боль пожилой собеседнице, повторяя то, как они обзывали ее добрую подругу. «Кажется, это вы, мисс Белрингер, употребили выражение «дурная кровь». Помнится, я в тот момент подумал, как мелодраматично оно звучит. Как будто пороки передаются генетически, словно голубые глаза или рыжие волосы. Но теперь я не уверен. Все это так напоминает поведение их отца. Хладнокровно использовать человека в своих целях, а потом, оставив позади себя страдания и горе, переходить к следующему рубежу. Рубежу? Извините, к следующей жертве. Ведь им нужны были деньги. Все больше, больше и больше денег. Им недостаточно было спокойно жить, дожидаясь, пока Майкл достигнет успехов в изобразительном искусстве. А я абсолютно уверен, что рано или поздно это произошло бы. У него было замечательное дарование. Нет, они хотели путешествовать, объездить Европу, посетить Венецию, Флоренцию, Амстердам, Рим, пробыть там, пока Майкл впитает в себя атмосферу этих великих городов. Потом они планировали обосноваться в Европе и, вероятно, зажили бы, как муж и жена. А Генри? Да, бедный Генри. Боюсь, его кончина последовала бы скоро. Полагаю, он уже принял в себя определенное количество яда, который убил вашу подругу. Конечно, это не было совпадением, что в тот самый вечер, когда она умерла, он ненадолго впал в забытье. Сам Генри сказал мне, в последние дни со мной такое часто. Насколько я вижу, старший инспектор, это было необходимо, чтобы ей выйти из дома. Но я по-прежнему не понимаю насчет собаки. Это очень просто. Она дошла до почтового ящика, опустила туда свое письмо в Нот-Кэтс. Потом на дорожке к домику с падубами встретила Майкла и передала ему собаку. Он забрал ее домой, а Кэтрин постучалась к вашей подруге, и что из этого вышло, мы уже знаем. Она, наверное, пробыла там какое-то время, чтобы убедиться. И лицо поморщилось от душевного страдания. Извините, все эти подробности так живо представляешь себе. Вы уверены, что мне следует продолжать? Совершенно уверена. Но надо усилить оборону. Она отпустила Веллингтона и плеснула себе в стакан немного Тичерс. А вам подлить на два пальца? Нет, спасибо. Возвращаясь к домику с ульями, Кэтрин достаточно было только подождать, пока мисс Симпсон выпьет отравленное вино. Потом она вернулась в домик с падубами и забрала собаку, а на ее место пришел Майкл, несомненно, под предлогом, что им обоим надо поговорить с мисс Симпсон. О чем они говорили, мы никогда не узнаем. Может быть, просили о молчании, о снисхождении, или даже притворно уверяли, что их связь отныне закончится. Оба они были чудесными актерами. Его голос зазвучал жестче, когда он вспомнил, как Кэтрин изображала страдания над Бенджи, медленно умиравшим от тоски по хозяйке. Представляю, как противно ей было с ними разговаривать, я имею в виду Эмили. Она была такая брезгливая. Стало быть, это Майкл? Да. Он дождался, пока она потеряет сознание, а потом закрыл дверь в гостиную, чтобы Бенджи не увидел свою хозяйку и не залаял. Он вымыл бокал Кэтрин, а бокал мисс Симпсон не тронул. Конечно, оба они надеялись, что смерть будет выглядеть вполне естественной, но на всякий случай, если вдруг начнется расследование, оставили бокал, на котором снаружи были только ее отпечатки пальцев, а внутри — следы отравы. Мисс Беллрингер встрепенулась. Значит, Шекспир был всего лишь дополнительной уликой, которая в случае надобности указала бы на самоубийство. Да. Вероятно, за время ожидания Майкл успел оглядеться по сторонам. Книга была открыта. Наверное, эта реплика просто бросилась ему в глаза и показалась подходящей. При нем как раз был простой мягкий карандаш. О том, кто из них пролез в окошко кладовки, они не упоминают. Зато из их письма становится ясно, что дочка Лесситера тогда уцелела просто чудом. Причем тут Джуди? Она приходила к домику с падубами, когда Кэтрин была у вашей подруги и увидела Майкла через окно. Она не знала, что при нем собака. Если бы она постучалась, и собака залаяла... Бедняжка. Боюсь, она несчастлива от рождения, ведь бывают такие люди. Да, кивнул Барнаби. Лейси ее использовали, как и всякого, кто попадался им на пути. Например, было важно, чтобы Майкл был с ней в день убийства миссис Рейнберт. Помню, мой сержант тогда заметил... Его счастье, что у него есть алиби. Никакого счастья в этом не было, а был только расчет. Его алиби играло в их плане ключевую роль. Нож в домик с падубами подбросили не для того, чтобы, как сначала я подумал, изобличить в преступлении Майкла Лейси, но для того, чтобы перевести подозрение на того, о чьей невиновности убийца было известно, и чью невиновность можно было доказать. Даже если бы Джуди не позвонила Майклу Лейси, он бы связался с ней сам. Судя по его первым словам, я как раз собирался тебе позвонить. И, конечно, работать ему пришлось у Лесситеров, чтобы дом оставался пустым и можно было подбросить нож. Потом, согласно все тому же письму, должен был поступить анонимный донос, после которого мы обыскали бы дом. Но миссис Куайн их опередила. Они сильно рисковали, когда Кэтрин расхаживала среди бела дня в одежде брата. Но она ведь пришла прямиком из дому через лес. Не сомневаюсь, что если бы она встретилась с кем-нибудь лицом к лицу, от этого плана пришлось бы отказаться. Но издалека, с убранными под кепку волосами, она запросто могла сойти за Майкла, у которого было железное алиби. Совершенно верно. Риск был довольно значительный, но у них не было времени. миссис Рейнберт назначила им срок первого платежа до свадьбы. И тогда бы она обо всем рассказала. Барнаби улыбнулся. Ему будет не хватать Люси Беллрингер. Вероятно. Но, конечно, Деннис не стал бы молчать, особенно после того, что произошло с его матерью, что они собирались сделать с ним. Денниса должен был прикончить Майкл. В сущности, его жизнь спасло только то, что он пришел домой на полчаса раньше обычного. Мы встретили Лейси на тропинке за домом Рейнбердов. Он притворился, будто идет в паб, но теперь мы знаем, что его истинным намерением было принять меры, чтобы Деннис не пережил свою мать. Они просто с ума сошли. Ну да, иначе они бы понимали, что если Кэтрин заметили, пусть даже издалека, то разоблачение неизбежно. Кто еще в нашем тесном кругу подозреваемых обладал таким телосложением и ростом, что мог сойти за Майкла Лейси? Но ведь она позаботилась о своем алиби. Позаботилась. Она сказала, будто собирала грибы. Корзина грибов стояла на кухонном столе, они были свежими. Я принюхивался. Конечно, у нее не хватило времени набрать грибов, совершить убийство, принять душ, переодеться и так далее. Но если их тот же день набрал Майкл и оставил наготове в домике с падубами... «Ага», — мисс Беллрингер кивнула, — «это все объясняет». Приведя себя в порядок, в памяти у Барнаби промелькнула девушка, по иронии судьбы такая же, ослепительно чистая в своем белоснежном платье. Она, несомненно, тщательно убедилась, что поблизости нет никого, выскользнула из дома через переднюю дверь, а потом довольно громко постучалась, чтобы привлечь к себе внимание. Миссис Суини, услышав этот стук и увидев, как Кэтрин положила грибы на порог, вполне естественно рассудила, что та только что пришла и сразу ушла, никого не застав дома, а одежда, кепка и все остальное, и вы говорили что-то про коврик. Вы знаете, что со всем этим произошло? Ну да, коврик лежал свернутым возле изгороди позади дома. Майкл подобрал его, возвращаясь от Лесситеров, и бросил обратно в пруд. Одежду Кэтрин вынесла в корзине с грибами. Корзина была огромная, и когда я видел ее на кухне, полная едва ли на треть, так что в ней оставалась уйма свободного места. Потом Кэтрин пошла в домик с падубами, припрятала орудие убийства, как оказалось впоследствии, даже чересчур удачно. А окровавленную одежду временно оставила в лесу, а сама вернулась в Тайхаус. Что это значит, ваше замечание насчет орудия убийства? Видите ли, у нас ведь был ордер на обыск дома. А если бы она подбросила нож в кухонный буфет или спальню Майкла, мы могли бы и не пойти в мастерскую, в которой заключалась главная разгадка. Однако же, старший инспектор, они наверняка понимали, что вы будете смотреть везде. Это ведь само собой разумеется. Да, конечно, но Лейси бросился на утек лишь для того, чтобы, как я догадался впоследствии, выманить нас из дома. И мастерскую я успел оглядеть лишь наскоро. С виду она была в полнейшем порядке. Но когда мы выезжали из деревни, машину увидела Кэтрин. Когда ее брат изобразил рамку вокруг лица и крикнул «Меня оклеветали!», я не очень-то обратил на это внимание. На самом же деле он подал ей совершенно очевидный знак. Что может обозначать рамка, кроме картины? А если в доме хранилось что-то столь ценное для него, а именно все его работы, то почему он оставлял дверь открытой? Почему он сказал, якобы входная дверь никогда не запирается? Потому что из мастерской нужно было что-то унести. А если бы это сделали, когда дом был заперт, то преступником оказалась бы Кэтрин, единственный человек, у которого был ключ. А раз дом не был заперт, то это мог сделать кто угодно. Да, понимаю. Но что нужно было унести? Картину? Почему она была такой ценной? Барнаби отпил виски, откинулся в кресле и задумался, как лучше ответить. Он опять увидел перед собой эту картину, услышал возглас Троя. Но кто это? Опять почувствовал, как при взгляде на холст его словно бы ударили в солнечное сплетение. Он прекрасно понимал, что именно смутило Троя, потому что Кэтрин Лейси была практически неузнаваема. Это было самое непристойное изображение обнаженной натуры, которое он когда-либо видел. Она раскинулась на двуспальной кровати, судя по всей ее позе, после недавнего соития, однако полотно вовсе не отображало ожидаемого умиротворения. Ее переполняла сила. Обнаженное тело сверкало от пота, словно жемчуг. Руки и ноги словно бы сотрясались от переизбытка энергии и двигались прямо на холсте. Было в них что-то хищное и что-то зловещее. Барнаби пришла на память самка богомола, завлекающая свою жертву. Женщина, изображенная на холсте, казалась во всех отношениях больше той, которую он знал. У нее были толстые мощные шеи, огромные груди, массивный живот. Но только ее лицо заставило Троя недоверчиво вскрикнуть. Это было лицо Менады. Влажные алые губы изогнулись злобной улыбки, алчной, похотливой и жестокой. Глаза сверкали от порочного удовольствия. Одни ее волосы остались узнаваемыми и словно бы жили собственной жизнью, скручиваясь и извиваясь, будто змеиный клубок. Барнаби казалось, что в любую минуту она может прыгнуть с холста и сожрать его. Мисс Беллингер повторила свой вопрос. Барнаби, осознавая, что от таких воспоминаний его лицо густо покраснело, ответил. Это был портрет его сестры, который не оставлял никаких сомнений по поводу их любовной связи. Неудивительно, подумал он, что узкая односпальная кровать всегда выглядела такой безупречной и свежей. Вероятно, Кэтрин не спала на ней ни разу после того, как уехала мисс Шарп. Теперь он понимал, почему она не перебралась в свободную спальню, которая была гораздо больше, чем ее. Какими они были хитроумными, и какой чудовищный конец. «Да, как ни странно, мой сержант еще на раннем этапе расследования сказал одну фразу, которая должна была бы прояснить мне суть дела, если бы у меня хватило ума эту суть разглядеть. Он заметил, что миссис Лесситер никогда не упускала возможности отпустить какую-нибудь колкость насчет Лейси, и сказал вот что. «Не в первый раз замужняя женщина на людях притворяется, будто ненавидит своего любовника, чтобы всем заморочить голову». Они притворялись очень убедительно. «Да уж, был один эпизод, который вызвал у меня большие трудности. Мы с Троем». «Этот ваш Трой мне все равно не нравится». Барнаби уклончиво улыбнулся и продолжил. «Мы шли по дорожке к домику с падубами и услышали, что между братом и сестрой происходит шумная ссора. Позже, когда я убедился в их виновности, я никак не мог вписать этот эпизод в сложившуюся мозаику. Зачем разыгрывать друг перед другом спектакль, предназначенный исключительно для широкой публики? Бессмысленно. Боюсь, что из-за этого я и не сумел быстрее прийти к верным выводам. А потом, когда мы возвращались из Сент-Леонардса, я заметил, как мой сержант постоянно посматривает в зеркало заднего вида и догадался, что всю эту сцену они разыграли ради меня. Потому что хотя мы находились за высокой живой изгородью и не могли их увидеть, сами они отлично видели наше приближение в зеркале, установленном перед домом. Последовала долгая пауза, потом мисс Беллингер сказала, и что тогда? Последний фрагмент встал на место. Барнаби допил виски и скатал оставшиеся от кекса крошки в аккуратный шарик. Ему казалось, что прошло гораздо больше 2 недель с того времени, когда его собеседница впервые появилась у него в кабинете, копаясь в своей вместительной сумке и устремляя на него сверкающий взор. Что она только что сказала? Последний фрагмент? Да, пожалуй. Смутное ощущение, как будто что-то так и осталось непонятным, наверное, происходит от его врожденной неспособности поверить в жизненную гармонию. Больше говорить было нечего. Он поднялся на ноги. Люси тоже встала и подала ему руку. «Всего доброго, старший инспектор. Работать с вами было очень увлекательно. Просто не знаю, как я теперь вернусь к скучной повседневности». Барнаби пожал ей руку и сказал совершенно искренне. «Не могу представить, чтобы в вашем присутствии можно было надолго заскучать». По пути к придорожной площадке, где был припаркован его Орион, он замешкался возле кладбища, а потом решил зайти. Он обогнул церковь и сквозь проход живой изгороди направился к свежим могилам, которые выделялись на фоне бугристого дерна правильными четырехугольниками холодной глины. Одна могила была завалена венками, еще свежими яркими цветами, с другой все цветы были убраны, осталась только ваза с багровыми ароматными розами. Уже установили простое каменное надгробие. Оно гласило: «Эмили Симпсон, дорогая подруга. Годы жизни 1906-1987». Барнаби некоторое время подстоял под сенью темных тисов и послушал гомон грачей, а потом развернулся и ушел. Ужин подходил к завершению. Калли выставил на стол множество изящных салатов с разнообразными заправками. Чешуа из курицы, брокколи, молодую картошку, треугольник двойного глостерского сыра и лимонный торт со взбитыми сливками, а также коробочку миндального печенья с шоколадной крошкой, которая как нельзя лучше дополняет привычный кофе. Желудок Барнаби, разрываясь между недоверием и восхищением, тихонько урчал. Калли вытряхнула последние капли из второй бутылки «Кот де Гасконь» и подняла бокал. «За что пьем, домочадцы?» «Предлагаю выпить за Беатрича», — откликнулся Барнаби. На прошлой неделе у его дочери были последние репетиции спектакля «Много шуму из ничего», и на все каникулы она оставалась в Кембридже, счастливая, что ей досталась такая замечательная роль. Что касается одежды, то на этот раз она явилась в обличье не столь экстравагантном, однако по-прежнему весьма театральном. На ней был серый в белую полосочку мужской костюм «Тройка» по моде начала 50-х, а ее волосы цвета сливовой настойки были подстрижены под мальчика. К лацкану пиджака был пришпилен монокль. Она выглядела решительно, вызывающе и, благодаря своей юности, очень трогательно. Барнаби подумал, что ее нрав немного смягчился. Он не обсуждал с Джойс окончание расследования по делу мисс Симпсон, решив повременить с рассказом до приезда Калли и первой семейной трапезы. Она вежливо, сосредоточенно и вдумчиво дослушала до самого конца. Джойс вкратце высказала свое мнение. «Я всегда считал, что такие вещи, вы знаете, всегда происходят, но в самых бедных семьях. Ну, мам, вечно ты ходишь вокруг да около. Если ты имеешь в виду рабочий класс, то почему бы так прямо и не сказать? В любом случае, это неправда. Полно примеров, реальных и вымышленных, когда что-то в подобном духе вытворяли родные брат и сестра из высшего общества». Калли откусила печенье, совсем как бедная Анна Белла. «Чего-чего?» — спросил Барнаби и осторожно поставил чашку на блюдце. «Дорогой, ничего, а что?» «Анна Белла. Ну, знаешь, жаль, что она...» «Нет, не знаю, просвети меня». «Ну, правда, пап, я над этой вещью работала как проклятая. Это была моя первая большая роль в спектакле «Жаль, что она развратница» в нашем театральном клубе. Ты был на спектакле и даже не помнишь. «Жаль, что она развратница» — трагедия английского драматурга Джона Форда, годы жизни 1586-1639. Театральный клуб — это любительский театральный клуб Кембриджского университета, основанный в 1855 году. Да, теперь он вспомнил. Темная сцена, освещенная неровным пламенем факелов. Среди теней кружатся богатые наряды и размалеванные лица. Повсюду кровь и смерть. Его дочь в белом окровавленном платье. Кинжалы снова и снова погружаются в живую плоть. Острие клинка входит в самое сердце. Ужас на ужасе. Сыны смерти, разрушения, наподобие той, которую он еще недавно наблюдал в Транквиладе. И вдобавок ко всему, трагическая и несчастная кровосмесительная страсть Анны Беллы и ее брата Джованни. Барнаби вновь увидел перед собой круглый столик в домике с ульями и стопку книг на нем. Предприимчивый садовод, Шекспир, Золотая сокровищница и несколько яковианских пьес. Калли мечтательно произнесла глуховатым голосом, исполненным несказанной грусти. «Единый дух и плоть! Любовь и сердце. Барнаби взглянул на нее с отеческой гордостью и восхищением и снова взял свою чашку. «Так вот в чем дело», — сказал он. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.